уже встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными, и на все готов один ответ.